В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было 3 дочери и 1 сын, Иван-царевич. Царь состарился и помер, а корону принял Иван-царевич. Как узнали про то соседние короли, сейчас собрали несчетное войско и пошли на него войною. Иван-царевич не знает, как ему быть, приходит к своим сестрам и спрашивает: «Любезные мои сестрицы, что мне делать? Все короли поднялись на меня войною». «Ах ты, храбрый воин, чего боялся? Как же белый полянин воюет с бабой Егой золотой ногою, 30 лет с коня не слезает, роздуху не знает, а ты, ничего не видя, испугался?» Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел на себя сбрую ратную, взял меч-кладенец, копье долгомерное, плетку шелковую, помолился Богу и выехал против неприятеля. «Не столько мечом бьет, сколько конем топчет». Перебил все воинство вражие, воротился в город, лег спать и спал 3 суток беспробудным сном. На 4-е сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле. Короли больше того войск собрали, опять под самые стены подступили. Запечалился царевич, идет к своим сестрам. «Ах, сестрицы, что мне делать? Одну силу истребил, другая под городом стоит, пуще прежнего грозит. Какой же ты воин? Сутки воевал, да 3 суток без спроса поспал. Как же белый полянин воюет с бабой Егой золотой ногою, 30 лет с коня не слезает, роздуху не знает?» Иван-царевич побежал в белокаменные конюшни, оседлал доброго коня богатырского, надел сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую плетку шелковую, помолился Богу и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско вражие, не столько сам бьет, сколько конь его топчет, побил рать силу великую, воротился домой, лег спать и спал непробудным сном 6 суток. На 7-е сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле. Короли больше того войск собрали, опять весь город обступили. Идет Иван-царевич к сестрам. «Любезные мои сестрицы, что мне делать? 2 силы истребил, 3-я под стенами стоит, еще пуще грозит. Ах ты, храбрый воин! 1 сутки воевал, да 6 без спроса поспал. Как же белый полянин воюет с бабой Егою золотой ногою, 30 лет с коня не слезает, роздуху не знает?» Горько показалось то царевичу, побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего доброго коня богатырского, надел на себя сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую плетку шелковую, помолился Богу и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей и лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско вражие, не столько сам бьет, сколько конь его топчет, побил рать силу великую, воротился домой, лег спать и спал непробудным сном 9 суток. На 10-е сутки проснулся, призвал всех министров и сенаторов. «Господа мои министры да сенаторы, вздумал я в чужие страны ехать, на белополянина посмотреть. Прошу вас судить и рядить, все дела разбирать вправду». Затем попрощался с сестрами, сел на коня и поехал в путь дорогу. Долго ли, коротко ли, заехал он в темный лес. Видит, избушка стоит. В той избушке стар человек живет. Иван-царевич зашел к нему. «Здравствуй, дедушка». «Здравствуй, русский царевич, куда Бог несет? Ищу белого полянина, не знаешь ли, где он? Сам я не ведаю, а вот подожди, соберу своих верных слуг и спрошу у них». Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу, и вдруг начали к нему со всех сторон птицы слетаться. Налетел их, видимо-невидимо, черной тучью все небо покрыли. Крикнул стар человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом. «Слуги мои верные, птицы перелетные, не видали ли, не слыхали ли чего про белого полянина?» «Нет, видом не видали, слыхом не слыхали». «Ну, Иван-царевич, — говорит стар человек, — ступай теперь к моему старшему брату. Может, он тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собой. Куда клубочек покатится, туда и коня управляй». Иван-царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним. А лес все темней да темней. Приезжает царевич к избушке, входит в двери. В избушке старик сидит, седой, как лунь. «Здравствуй, дедушка!» «Здравствуй, русский царевич, куда путь держишь? Ищу белого полянина, не знаешь ли, где он?» «А вот погоди, соберу своих верных слуг и спрошу у них». Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу, и вдруг собрались к нему со всех сторон разные звери. Крикнул им громким голосом, свистнул молодецким посвистом. «Слуги мои верные, звери прыскучие! Не видали ль, не слыхали ль чего про белого полянина?» «Нет, — отвечают звери, — видом не видали, слыхом не слыхали. А ну, рассчитайтесь промеж себя, может, не все пришли». Звери рассчитались промеж себя. «Нет кривой волчицы». Старик послал искать ее. Тотчас побежали гонцы и привели ее. «Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты белого полянина?» «Как мне его не знать, коли я при нем завсегда живу? Он войско побивает, а я мертвым трупом питаюсь». «Где ж он теперь?» «В чистом поле, на большом кургане, в шатре спит. Воевал он с бабой Егою золотой ногой, а после бою залег на 12 суток спать. Проводи туда Ивана-царевича». Волчица побежала, а вслед за ней поскакал царевич. Приезжает он к большому кургану, входит в шатер. Белый полянин крепким сном почивает. «Вот сестры мои говорили, что белый полянин без роздуху воюет, а он на 12 суток спать залег. Не заснуть ли мне пока?» Подумал Иван-царевич и лег с ним рядом. Тут прилетела в шатер малая птичка, вьется у самого изголовья и говорит таковые слова. «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти моего брата Иван-царевича, не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правую ногу, выбросил за шатер и опять лег возле белого полянина. Не успел заснуть, как прилетает другая птичка, вьется у изголовья и говорит: «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти моего брата Ивана-царевича, не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил, поймал птичку, оторвал ей правое крыло, выбросил ее из шатра и опять лег на то же место. Вслед за тем прилетает третья птичка, вьется у изголовья и говорит: «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти брата моего, Ивана-царевича, не то он встанет, да тебя убьет». Иван-царевич вскочил, изловил ту птичку и оторвал ей клюв. Птичку выбросил вон, а сам лег и крепко заснул. Пришла пора, пробудился белый полянин. Смотрит, рядом с ним незнамо какой богатырь лежит. Схватился за острый меч и хотел предать его злой смерти, да удержался вовремя. «Нет, — думает, — он наехал на меня на сонного, а меча не хотел кровавить. Ни честь, ни хвала и мне, доброму молодцу, загубить его. Сонный, что мертвый, лучше разбужу его». Разбудил Ивана-царевича и спрашивает: «Добрый ли, худой ли человек? Говори, как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал?» «Зовут меня Иваном-царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твои силы попытать». «Больно смел ты, царевич. Без спросу в шатер вошел, без докладу выспался. Можно тебя за этой смерти предать». «Эх, белый полянин! Не перескочил через ров, да хвастаешь. Подожди, может, споткнешься. У тебя 2 руки, да и меня мать не с одной родила». Сели они на своих богатырских коней, съехались и ударились, да так сильно, что их копья вдребезги разлетелись, а добрые кони на колени попадали. Иван-царевич вышиб из седла белого полянина и занес над ним острый меч. Взмолился ему белый полянин: «Не дай мне смерти, дай мне живот. Назовусь твоим меньшим братом, вместо отца почитать буду». Иван-царевич взял его за руку, поднял с земли, поцеловал в уста и назвал своим меньшим братом. «Слышал я, брат, что ты 30 лет с бабой Егой золотой ногой воюешь. За что у вас война?» «Есть у нее дочь красавица, хочу добыть да жениться». «Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так и в беде помогать. Поедем воевать вместе». Сели на коней, выехали в чистое поле. Баба-яга золотая нога выставила рать силу несметную. То неясные соколы налетают на стадо голубинное, напускаются сильно могучие богатыри на войско вражие. Не столько мечами рубят, сколько конями топчут. Прирубили, притоптали целые тысячи. Баба-яга на утек бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал, как вдруг прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землею. Иван-царевич и белый полянин накупили быков многое множество, начали их бить, кожи сымать да ремни резать. Из тех ремней канат свили, да такой длинный, что один конец здесь, а другой на тот свет достанет. Говорит царевич белому полянину: «Опускай меня скорее в пропасть, да назад канат не вытаскивай, а жди. Как я за канат дерну, тогда и тащи». Белый полянин опустил его в пропасть на самое дно. Иван-царевич осмотрелся кругом и пошел искать бабу-ягу. Шел, смотрит, за решеткой портные сидят. «Что вы делаете?» «А вот что, Иван-царевич, сидим да войско шьем для бабы-яги золотой ноги». «Как же вы шьете?» «Известно как. Что кольнешь иглою, то и казак с пикою». На лошадь садится, в строй становится и идет войною на белого полянина. «Эх, братцы, скоро вы делаете, да не крепко. Становитесь-ка в ряд, я вас научу, как крепче шить». Они тотчас выстроились в один ряд, а Иван-царевич как махнет мечом, так и полетели головы. Побил портных и пошел дальше. Шел, смотрит, за решеткою сапожники сидят. «Что вы тут делаете?» «Сидим, да войско готовим для бабы-яги золотой ноги. Как же вы, братцы, войско готовите? А вот как! Что шилом кольнем, то и солдат с ружьем на коня садится, в строй становится и идет войной на белого полянина. Эх, ребята, скоро вы делаете, да не спора. Становитесь-ка в ряд, я вас получше научу». Вот они встали в ряд. Иван-царевич махнул мечом, и полетели головы. Побил сапожников и опять в дорогу. Долго ли, коротко ли, добрался он до большого прекрасного города. В том городе царские терема выстроены. В тех теремах сидит девица, красоты неописанной. Увидала она в окно добра молодца, полюбились ей кудри черные, очи соколинные, брови соболинные, ухватки богатырские. Зазвала к себе царевича, расспросила, куда и зачем идет. Он ей сказал, что ищет бабу-ягу золотую ногу. «Ах, царевич, ведь я ее дочь! Она теперь спит непробудным сном, залегла отдыхать на 12 суток». Вывела его из города и показала дорогу. Иван-царевич пошел к бабе-яге золотой ноге, застал ее сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. Голова покатилась и промолвила: «Бей еще, Иван-царевич!» «Богатырский удар и один хорош», — отвечал царевич. Воротился в терема красной девицы, сел с нею за столы дубовые, за скатерти бранные, наелся, напился и стал ее спрашивать: «Есть ли на свете сильнее меня и краше тебя?» «Ах, Иван-царевич, что я за красавица! Вот как за 39 земель в 30-м царстве живет у царя змея королевна! Так та подлинно красота несказанная, она только ноги помыла, а я тою водою умылась». Иван-царевич взял красную девицу за белую руку, привел к тому месту, где канат висел, и подал знак белому полянину. Тот ухватился за канат и давай тянуть. Тянул и вытащил царевича с красной девицей. «Здравствуй, белый полянин, — сказал Иван-царевич, — вот тебе невеста. Живи, веселись, ни о чем не крушись, а я в змеиное царство поеду». сел на своего богатырского коня, попрощался с белым полянином и его невестою и поскакал за 39 земель. Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приехал он в царство змеиное, убил царя змея, освободил из неволи прекрасную королевну и женился на ней. После того воротился домой и стал с молодой женой жить-поживать, да добра наживать.